К концу августа 1947 года комиссия ЮНСКОП представила из Женевы свои планы максимум и минимум. Каждый из этих планов предусматривал раздел Палестины на отдельные еврейскую и арабскую территорию. Для Иерусалима же предусматривался международный статус. С нравственной точки зрения не могло быть никаких возражений, потому что комиссия ООН призывала к немедленной иммиграции 6 тысяч евреев в месяц из лагерей для перемещенных лиц, а также к отмене запрета на продажу земли евреям. Евреи просили, чтобы пустыню Негев включили в их территорию. У арабов были миллионы квадратных миль невозделанной земли. Евреи требовали эту небольшую полосу в несколько тысяч квадратных миль, надеясь на то, что им удастся освоить эту пустыню. Комиссия ООН дала свое согласие. Устав от полувековых изнурительных препирательств, Еврейский национальный совет и Всемирная сионистская организация заявили, что они идут на компромисс и принимают предложение комиссии ООН. Выделенная им территория даже после включения Негева была скорее похожа на ублюдка, чем на жизнеспособное государство. Это были в сущности три полосы, соединенные между собой узкими коридорами, словно кольцо сосисок. Евреи теряли свою извечную столицу Иерусалим, им оставляли Саронскую долину и те части Галилеи, которые они отвоевали у болот. Негев — всего лишь пустыня. Продолжать борьбу не имело смысла, и хотя им предлагали ублюдка, они согласились. Евреи направили свой ответ в комиссию ООН. Арабы тоже ответили. «Раздел Палестины — это война», — сказали они. Несмотря на угрозы арабов, комиссия ООН решила представить план раздела Генеральной Ассамблеи ООН, сессия которой должна была состояться в Нью-Йорке в середине сентября. Китти предусмотрела каждую мелочь. Снова наступил канун ее отъезда с Карен. Утром Брус должен был отвезти их в аэропорт, а вечером они полетят в Рим. Багаж был уже отправлен пароходом, в коттедже остался только ручной багаж, который они увезут с собой. Китти сидела за столом и раскладывала последние истории болезни в картотеку. Затем ей оставалось только поставить карточку в шкаф, закрыть его на ключ и выйти из кабинета. Навсегда. Она открыла первую папку, достала историю болезни и прочитала ей уже сделанные записи. Минна, фамилия неизвестна, возраст 7 лет, родилась в Освенциме, родители неизвестны, предположительно из Польши, доставлена Алией Бет в начале года. Прибыла в Гандафну, еле живая, физически и психически больная. Роберт Дюбюэ, возраст 16 лет, французский подданный. Английские войска нашли Роберта в лагере Берген-Бельзен. Ему было тогда 13 лет, весил он 29 килограммов. До этого на его глазах умерли отец, мать и брат. Сестру, впоследствии покончившую с собой, забрали в публичный дом. Мальчик нелюдим, агрессивен. Самуил Коснович, возраст 12 лет, из Эстонии. Неизвестно, выжил ли кто-либо из родственников. Его прятала христианская семья, потом ему пришлось скрываться в лесах в продолжении 2 лет. Роберто Пучелли, возраст 12 лет, из Италии. Родственники неизвестны, освобожден из Освенцима, рука искалечена в результате побоев. Марсия Класкин, возраст 13 лет, из Румынии, родственники неизвестны, ее нашли в Дахау. Ганс Бельман, возраст 10 лет, из Голландии, родственники неизвестны, найден в Освенциме. И так без конца. Из родственников никто в живых не остался. Этой девочке снятся те же сны, что и большинство детей из Освенцима. Ей снится, что она укладывает чемодан. Мы знаем теперь, что чемодан символизирует смерть, так как чемоданы укладывались обычно накануне отправки в газовые камеры в Биркенау. Сны об удушливом дыме символизируют запах горелого мяса в крематориях. Мочится под себя, проявляет агрессивность, кошмары, нелюдимость. Китти достала копию с письма, которое она как-то написала Харриет Зальцман. «Дорогой друг, вы как-то спрашивали, чем объяснить то обстоятельство, что мы добиваемся таких поразительных результатов у этих детей, находящихся на грани безумия. Так вот, я думаю, вы не хуже моего знаете, в чем тут дело. Вы сами подсказали мне ответ в тот день, когда я познакомилась с вами в Иерусалиме. Это чудодейственное средство называется Эрец Исраэль. Дети здесь до того сильны духом, что это представляется сверхъестественным. Они мечтают лишь об одном — жить и сражаться за свою страну. Я никогда не видела такой энергии и такого подъема у взрослых, не говоря уже о детях. Китти Фремонт закрыла картотеку. Она встала, оглядела кабинет, затем быстро погасила свет и вышла. У подъезда она остановилась на минуту. Наверху, на полпути к Форт-Эстер, горел большой костер. Дети изгадны. Эти 10, 12 и 14-летние бойцы, должно быть, поют там и пляшут хору. Она зажгла фонарик, посветила себе под ноги и пошла по газону. В ее отсутствие вырыли новые окопы. У домиков, где жили дети, построили более просторные бомбоубежища.